Бескрайняя и безбрежная проблема любви. Возвращаясь к себе в комнату и пробегая через холл, Аня услышала голоса. Это были Найтхенд и Редвин. Найтхенд нес мешок, он кормил ночных существ. Аня уже собралась окликнуть берсерка, но тут он заговорил, и в его голосе звучало такое отчаяние, что девочка замерла на месте. «Редвин, я не знаю, что делать. Наверное, сойду с ума». Чтобы не встревать в разговор, Аня поспешно нырнула за низкий сундук. «Все последние месяцы», — сказал Найтхенд, — «я возвращаюсь домой всего на одну ночь, а потом снова уезжаю. Каждый раз, направляясь сюда, я планирую задержаться подольше, но при виде нее мои внутренности плавятся, а легкие начинают пылать, и я убегаю на поиски». «Разве это проблема?» «Рядом с ней я краснею, как свекла». «Люди называют это заливаться румянцем». «Единственное, чего мне хочется, это смотреть на нее. Стоит закрыть глаза, и я вижу ее лицо, и больше ничего». «Ну и что тут такого? Это нормально. Многие люди испытывают то же самое по отношению к Ириан Гвин», — заметила Редвин. «Ну что это? Я чувствую себя больным». «Больным чем?» «Я не могу дышать», — пожаловался Найтхенд. «Мое сердце болит так, будто какой-то зверек впился в него зубами, вырвал из моей груди и бросил на пол. Может быть, это холера?» «Это любовь, Найтхенд», — сказал Редвин. «Любовь?» Он не спросил, к кому. «Любовь. Полагаю, ты слышал о таком явлении». «Берсерки не влюбляются». «Знаю. Ну вот, пожалуйста, ты влюбился, не так ли?» «Что же мне делать?» «Наверное, ты можешь попробовать задушить свою любовь. Убить ее понемногу изнутри. Отрезать, отрезать, отрезать любовь по сантиметру». «Да, верно. Именно так я и поступлю». «Но это займет много времени. Такие вещи быстро не делаются. Если вообще делаются. Многих любовь пугает не тем, что увянет, а тем, что продолжит цвести». «А что же мне делать? Пока она умирает, это любовь». «Хватит ли тебе смелости?» «Зачем мне смелость? Я сам смелость». Найтхенд сказал Редвин, что не понимает, как быть с болью, сомнениями и тоской. С желанием находиться возле этой женщины, с длинными ногами, густыми и темными волосами и живым умом. С ее спокойствием и здравым смыслом, перед которым любая катастрофа превращалась в обычные ежедневные заботы. «А вдруг я от этого умру?» — сказал Найтхенд. «Только не драматизируй. Мужчины умирают, конечно, но смерть происходит не от любви». «Можно я расскажу тебе о ней кое-что? Об Ириан. Она не любит толпу. Толпы ее пугают. Но она все равно ходит в толпе». «Знаю». «А ее работа? Она занимается существами и наукой, изучает мир живых созданий до глубокой ночи, до полного изнеможения. Она не дает своему разуму отдыхать, а чтобы не заснуть, сыплет себе на язык и в нос перец. Это тоже смелость. Но мне она непонятна». Найтхенд и Редвин приблизились к сундуку, и потрясенная Аня распласталась по полу. Она все представляла, как Ириан смотрела на берсерка и как берсерк смотрел на Ириан. «Признайся ей», — посоветовала Редвин. Они стояли так близко, что Аня могла бы их коснуться. «Пусть любовь встретится с любовью, ведь для этого и создан наш огромный мир». «Не могу», — ответил Найтхенд. «Берсерки не умеют любить. Любовь связана со страхом, а я не могу позволить себе страх». Возвращаясь на цыпочках к себе, Аня никак не могла выбросить из головы слова Найтхенда. «А ведь он был прав. Любовь и страх крепко сплетены и связаны». Но Аня была готова принять страх ради любви к папе. Любовь хранилась у нее внутри. Служила Ане пищей и питьем, кровом и теплом в этом огромном мире.